Евангелие от Иоанна, 12 глава, первых 3 стиха, пожалуйста. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Благодарю, брат. Я сегодня размышлял о чем и что нужно проповедовать. И я думаю, что мне на сердце пришло, чтобы я это говорил. Я люблю, дорогие, об этом размышлять, что мы прочитали. Иисус Христос, когда был на земле, всяко люди Его принимали. Но вот здесь Он был принят. Этот дом, где Он теперь находился, в этом месте текста нашего, был очень гостеприимный для Иисуса. Эти люди были бедные люди. Мария была материально бедная. Но она была богатая любовью к Иисусу. Аллилуйя. Я благодарю Бога, братья и сестры, что бедные люди могут любить Иисуса. Бедные люди могут служить Иисусу. Я вот теперь, когда говорил у баптистской церкви в Мельбурне, я рассказывал, как приходилось молиться у Южной Америки за бедных людей. Они особенно любят, когда за них молиться, покласть на их руки. Приходят с нуждами, и там много нужд есть. Особенно женщины. Когда она родилась, то ее мама скупала, и когда умрет, скупают, и то все. Знаете, если возложишь на 30, 40, 50 таковых руки, то они злипаются. И вы знаете, иногда может у сердца явиться кое-что. Но я вам скажу, эти люди любят Иисуса. И в этих людях есть души, за которые страдал Иисус Христос. Искупил их. Хвала Господу. Это драгоценные души. Аллилуйя. Слава Господу. Братья и сестры, великое преимущество для бедных людей. Они могут любить Иисуса и служить Ему. И вот в этот день, в этот час, Иисус находится у доме бедных людей. Бедных людей, материально. Но эти люди любили Иисуса всем сердцем своим. Всем сердцем. Мы видим, что эта женщина, Мария, у своем доме, может быть, ничего не имела, только один драгоценный алавастровый сосуд с миром. Она имела нечто драгоценное. Но у настоящее время в ее доме еще был тот, что драгоценное, драгоценнее всякой драгоценности в мире, Иисус Христос. Аллилуйя! Я вам уже говорил, дорогие, я желаю служить Иисусу не потому, что Он даст награду, но я знаю, Он даст награду, Он никого не обидит, но я не за это служу Иисусу. Я не потому проповедую, что меня вознаградят, но я не потому проповедую. Я служу Иисусу, потому что я люблю Его. Я хочу любить Его. Моя молитва не только, чтобы Бог меня благословил, но я желаю, чтобы Иисус использовал мою жизнь для славы и хвалы имени Его. Аллилуйя! Дорогие, лучше сгореть для Иисуса, чем соржаветь для дьявола. Лучше. Как хорошо служить Иисусу. И вот эта женщина имела одну драгоценность, это алавастровый сосуд из мира, из парфюмов. Знаете, но здесь в это время в ее доме есть тот, который драгоценнее всякой драгоценности. Иисус. В польском языке есть одна песня. «Всичко забеж, але Иисуса не». Я люблю эту песню. «Всичко забеж, все забери, но не Иисуса». Дорогие, могут все от нас забрать, но Иисуса не заберут от нас. Иисус есть с нами. Он есть больше драгоценнее всякой драгоценной во всем мире. Если мы имеем Иисуса, и Иисуса с Ним плюс все. Хвала Господу. И вот эта женщина имела драгоценность в доме, но здесь был драгоценнее всякой драгоценности. Когда мы читаем дальше эту главу, и в других местах мы находим то, что Мария сделала для Иисуса пред его распятием и погребением, то даже ученики, в одном месте написано Иуда, а в другом ученики начали роптать, говорить, что почему бы, говорят, не взять это драгоценное миро и продать, и раздать нищим, раздать. Для им было шкода, им было жалко этой драгоценности, дорогие. Но для Марии, ради Иисуса и для Иисуса ничего не было жалко. Ничего не было жалко. Все для Иисуса. Хвала Иисусу. Дорогие, в сравнении с Иисусом все в мире есть ничто. Ничто. Мы думаем, то драгоценно, и то, и другое, но в сравнении с Иисусом все в мире ничто. Я вам рассказывал, когда один молодой человек хотел жениться, то он сказал своей невесте, будущей жене, если хочешь быть моей женой, если ты займешь четвертое место, тогда будешь моей женой. А она говорит, так, такова я дешевая? Говорит, да. Если ты согласна занять четвертое место, Иисус будет первый, дело Божье будет второе, я третий, а ты четвертая. Хорошо? Если согласна, будем жениться. Правда, не? Часто бывает, что невеста хочет занять первое место, но ее место четвертое. Скажите, сестры, аминь. Благодарю вас. Так есть. Четвертое место. Не обижайтесь, сестры. Не обижайтесь. Вы знаете, все хорошо, когда все на месте. Вы знаете, автомобиль едет, потому что внизу колеса. Покладите колеса на крышу, и никуда вы не заедете. Правда, не? Все, что на месте, тогда оно хорошо. И когда и Беспалов на месте, и его жена на месте, то тоже будет хорошо. Каждый должен быть на месте. Дорогие, когда мы ставим Иисуса впереди, аллилуйя, слава Господу. Кто читал мою книгу «Курс проповедника», брошюрка, книжечка для проповедников, и там я привожу один пример, когда однажды нули сделали бунт. Вы знаете, что нули? Зеро. Нули. Они однажды сделали бунт, как сегодня бунтуются в наших домах и церквах, и в стране эти потлатые кабелюдов. Знаете, они сделали бунт и говорят, что это такое, что нас всегда сзади ставят, всегда сзади, а единицы впереди. Почему так делают? Давайте соберемся все, встанем впереди единицы, и нас будет больше. Ну и хорошо. Стал один ноль впереди единицы, и единица уже одна десятая. Стал второй ноль впереди единицы, единица уже одна сотая. Вы знаете десятковые дроби. Стала еще третья, и уже единица одна тысячная, и так далее, и так дальше. И потом единица говорит к ним, к нулям, знаете, что нули? Когда я была впереди, а вы сзади, то и я значила, и я имела значение, и вы имели значение. А теперь, как вы стали впереди, то ни вы ничего не значите, и я через вас ничего не значу. Так есть. И я вам скажу, дорогие братья и сестры, Христос есть единица, а мы все нули. Мы все нули. Но когда мы стоим за Христом, а Христос впереди, тогда и мы имеем значение. Единка или единица и один ноль уже 10. Единица и два нуля уже 100. Так что нули имеют значение, когда они стоят за единицей. Так и мы имеем значение, когда впереди нас Иисус Христос. Хвала Господу. Ради Иисуса, дорогие, ничего в мире не есть жалко. Он драгоценнее всякой драгоценности. С ним ничего, в сравнении ничего нет. И мы видим здесь, что ученики этого даже не понимали. Хотя были с ним, а Мария понимала. Она понимала, она дорожила временем, она знала, что не всегда Иисус заходит, но теперь Он есть в нашем доме. Самое лучшее для Иисуса. Дорогие, если хотим самое великое благословение, самое лучшее для Иисуса. Самое лучшее. Мы читаем в Старом Завете, когда Бог повелел через Моисея заколоть агнца пасхального перед выходом, то Бог сказал самое лучшее. Самое лучшее для Бога. No second hand. Самое лучшее для Господа. То, что мы имеем самое лучшее, Бог то принимает. Хвала Господу. Дорогие, кто этим ценит, кто так понимает, Бог его и благословляет самое лучшее. Аллилуйя! Хвала Иисусу! В сравнении с Иисусом ничего нет. Ничего не равняется. Я говорю, Мария это понимала, но ученики не понимали. И Иисус говорит, что она доброе дело сделала для меня. И она сделала, что могла. Она добрая, хотя ученики роптали, но Иисус похвалил ее и говорит, что она доброе дело сделала, доброе. Нищие, и нищих вы всегда будете иметь, имейте, но меня не всегда, не всегда. Дорогие, я всегда проповедую, дорожите временем. Когда присутствие Божие есть с нами, хвалите Господа, благодарите Его. Хвала Иисусу. Нужно брать благословение тогда, когда Господь дает, когда Он близко. Призывайте Его, когда Он близко. Так есть. Мария ценила этим, что Иисус в ее доме. Он посещает нас. Вы знаете, многие верующие, они нерадивы. Даже пускай как Бог, и что Бог бы посылал нам, да ничего, там без меня обойдутся, а я возле телевизора посижу. Я рассказывал об этом там, в этих церквах, особенно в Аделаиде. Там уже многие православный иконостас выкинули, а другой утянули. И кланяются ему. Да, кланяются. И говорят пастору, пастор, в среду только молитвенное собрание, я там буду духом с вами. А вы посмотрите, где его тело, что оно делает. Там возле телевизора сидит. А как пришло утро, идет на работу, то не духа посылает, а и телом идет. Правда, не? Потому что чек не получит. И апостол Павел говорит, Коринфянам пишет, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы дать отчет, дорогие, что каждый из нас делал, живя в теле. Когда мы жили в теле, что мы делали? Эта женщина жила в теле, и она в теле послужила Господу всем сердцем и всем, что она только могла. Ради Иисуса ничего не жалела. Хвала Господу, дорогие. Благодарность Иисусу. И я говорю, ученики даже не понимали, но она понимала. Иисус похвалил, говорит, она сделала доброе дело и сделала все, что только могла для меня и ради меня. Аллилуйя. Почему она это сделала? Почему? Потому что ее жизнь была у ног Иисуса. Она слушала Иисуса. Сидела у ног. В учении Христа пребывала. Дорогие, духовный рост зависит от нашего пребывания в учении Иисуса Христа. Не в учении телевизора, не в учении какой-либо теории, но в учении Иисуса Христа она была в ног Иисуса. Аминь. Почему так плохо сегодня духовно растут христиане? Они не пребывают в учении Евангелия Иисуса Христа. Это есть пища. Я вам скажу, что моя душа, она достойна, моя душа, ваша душа достойна здравой пищи. И эту пищу может дать только Иисус Христос. Хвала Ему. Душа достойна здравой пищи. Чистой, драгоценной пищи. Евангелие. Не какой-либо гарбич или рабиш, как сегодня люди питают свои души этим всяким рабишем, гарбичем, мусором. И хотят возрастать духовно. Вы знаете, ужас. На что меняют Иисуса? На что меняют? Мария пребывала у ног Иисуса и питала, кормила свою душу, свое сердце, свое все существо из уст Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Дорогие, блажен человек, который ради Христа готов сделать все, что только наилучше. Ради Христа. Блажен. Ради Христа сделать самое лучшее. Иисус самое лучшее требует и желает. И Он достойный от нас самого лучшего. Хвала Господу. Она взяла, имела алавастровый сосуд с миром, с драгоценным парфюмом, с ароматом. И она разбила его, разбила, и дом наполнился благоуханием от этого. Вы знаете, не в этом сосуде дело, но дело у сердца сокрушенном. Хвала Господу! У сердце сокрушенном. Я знаю, мы испытали все. Наша молитва иногда только до потолка. Иногда кажется, что небо как цемент. Иногда мы сами своей молитвы не слышим. Но когда мы сокрушимся сердцем, о, как хорошо молиться, правда, не? Много раз перед проповедью не стоит много молиться. Я в смысле говорю, не цена, что долго молиться, но когда в умилении духа придешь к престолу благодати и сокрушишься пред Господом, в умилении духа, в сокрушении сердца, и слышишь, как Бог благословляет. Хвала Ему, дорогие. Сосуд этот сокрушенный, разбитый, есть сокрушенное сердце наше перед Господом. И это есть жертва Богу. Жертва Богу. Сердце сокрушенное. И духа сокрушенного, сердца сокрушенного, он не презрит, он не удалит. Дай бы Бог, чтобы люди сокрушались, раздирали свои сердца перед Господом, не одежды свои, сердца. Аллилуйя. Дальше. Это дело, которое Мария сделала, было небольшое дело. Сосуд, я не думаю, что был как ведро. Небольшой сосуд есть. Но он наполнил благоуханием весь дом. Весь дом. Дорогие, я всегда говорю, Богу не нужен огонь. Богу нужна искра, а огонь будет. Если немногое, но врученное Христу, и если Он благословит, будет благословен. Вы помните, в одном месте, здесь же в 6, кажется, главе Иоанна, Иисус накормил тысячи людей. Тысячи накормил. Там было только немного рыбок, немного хлеба. Но это было вручено Иисусу, и Он его поблагословил. Хвала Господу. Мы имеем мало талантов, мало способностей. Мы незаметные люди, малые люди. Но, дорогие, когда мы вручим то, что мы имеем полностью Иисусу, Он его благословит, и Он употребит. Хвала Ему. Брат Москаленко, наш друг, он был малограмотный человек. Простой человек, но вручил себя все цело. И только в одной Аргентине наименьше 1000 душ Бог крестил духом через его служение. Хвала Господу. Люди великого образования много знают, но никто так не послужил, как этот человек. Почему? Он имел мало. Всегда был нищ духом. Всегда приходит брат Дмитрий, нет ли у тебя проповедей, дай проповеди. Он всегда просил, всегда был нищ духом. Но, дорогие, то, что он умел, что знал, кто он был, все вручил Иисусу, и Иисус благословил и употребил это. Хвала Господу. Иисусу не нужно много, но нужно все вручить полностью сердечно, и Он это благословит и употребит. Хвала Ему. И благоухание наполнило весь дом. Дорогие, маленькая жизнь человека, малая жизнь. Но кто вручал себя Господу, Господь потрясал царства, потрясал страны, потрясал служением того человека, когда полностью вручил человек себя Богу. Мы читаем об одном человеке в Америке, то был Чарльз Финей. Чарльз Финей. Его Бог употребил. Но этот человек, он выучился на адвоката. Мы говорим на лоера. Выучился. И знаете, когда получил диплом, что уже он может свой офис открывать. И он сел и начал рассуждать, что же я буду делать теперь. Вот я получил уже диплом. Открою свой офис. Буду заниматься адвокатскими делами, и они, конечно, много дают дохода. Потом построю себе виллу, оженюсь, семья будет, и буду жить и так дальше. А потом что? А потом что? А после этого забогатею, а потом что? А потом состарею, а потом что? А потом положено людям раз умереть, потом смерть, а потом что? А после смерти суд. И он, знаете, бросил свой диплом. И на огороде было фруктовое дерево там. Я не знаю, что, яблоня, груша или что-либо. И он пошел туда, упал под этим деревом на колени и вручил себя Богу. Оставил свой этот диплом, оставил то, что он имел, все свои амбиции, все свои планы. И Бог благословил и употребил этого человека. И потряс Америку через этого человека. Хвала Господу. Дорогие, Богу не нужно много, но нужно все цело предано. И его очи сегодня, глаза обозревают всю вселенную, чтобы видеть, чье сердце вполне предано ему. Чье сердце? Он видит. Все цело предано ему. Он видел Марию, что она сделала, кажется, небольшое дело, но она от сердца сделала, не щадя ничего ради Иисуса Христа. О, аллилуйя! Хвала Господу! Ради Иисуса. Господь, я говорю, может и потребит, когда мы полностью вручим себя Ему. И Бог употребляет, я говорю, людей сегодня, тех, которые вполне предаются Ему. Употреблял Он в библейские времена. И сегодня употребляет. И, дорогие, мы можем быть в том числе. Иисус скоро придет. Скоро придет. Дорожите временем, дорогие. Дорожите временем. По-немецки говорится «Kaufe die Zeit aus». Искупляйте время. Искупляйте. Дорожите временем. Служите Господу всем сердцем. Он скоро явится, дорогие. Наступает ночь. Приближается ночь, когда никто не сможет трудиться. Сегодня мы можем еще свободно, благодаря правительству Канады, Америки, Австралии, можем свободно славить Его. Можем свободно. Там за железным занавесом в Китае многие хотели бы славить Бога, как вы. И они из-под тишка и там славят. А мы здесь имеем свободу и так сидим иногда. Вы слышали свидетельство брата Артура, который был в лагерях, принудительно, каторжная работа. И он там сумел 3 недели при работе быть у посте, чтобы Бог крестил Святым Духом. Постился, молился. И Господь крестил его в лагерях. Мы живем в стране изобилия, свободы. И мы даже этой свободой не воспользуемся. Когда брат Москаленко еще жил, он много раз меня приглашал в Южную Америку, в Австралию тоже. И он говорил: брат, езжай, поедем, потрудимся. Я говорю: да, брат, у меня здоровье слабое, и дети малые, и финансовое слабое, и так дальше. И я ожидал крепкого здоровья, великих финансов. Я много чего ожидал, но оно не пришло. И однажды Господь открыл мне, что за то здоровье, за те силы, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. За те финансы, которых я не имею, я не буду отвечать. И за те таланты, которых я не имею, я не буду пред Богом отвечать. Но я буду отвечать за ту меру здоровья, которую мне Бог дал. За те таланты, которые мне Бог дал. За те финансы, которые мне Бог дал. И я начал употреблять, и Бог умножил не в 100, но в 1000 раз. Слава Ему! Бог умножил. Мы смогли накормить не только свою семью, но 1000 сирот и вдов. И я вышел ни с чем. Ни с чем. Но Господь благословил. Хвала Ему. Слава Господу. Дорогие, таков Божий путь. Мы хотим, чтобы Бог сделал чудеса и убедил нас, тогда мы поверим. Но Бог каже: довертеся. А потом Он сделает чудеса. Хвала Господу. Я благодарю Его, что наш путь, дорогие, меряется не километрами, не милями, но шаг за шагом, шагами. И мы идем к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Шаг за шагом, медленно, но с Иисусом, за Иисусом. Дорогие, скоро Господь говорит: потрясу небо и землю. Все будет потрясено. Все, что только может быть потрясаемо, оно потрясется. Но Иисус, Его никто не потрясет. И когда мы будем в Иисусе, Иисус с нами. Дорожите временем. Kaufe die Zeit aus. Искупляйте время, дорогие. Дорожите временем. Я думаю, вы все имеете благодарность Богу сегодня, правда? Мы насыщены, одеты, хвала Господу за все. Дорогие, мы обязаны благодарить Его, мы обязаны славить Господа. Он добрый к нам. Слава Ему за Духа Святого. Если бы не Дух Святой, мы бы не были в Австралии. Не были бы. Там, знаете, те, которые противились руководству Духа Святого, все в Сибири там. Многие уже сложили свои кости. А вы здесь сидите в свободной стране. Я слышал за одного человека, он передал, и это дошло мне, чтобы я ходатайствовал. Но я уже слышал от брата Артура, он уже есть в Западной Германии. И он передал так. Если бы, говорит, на корабле или в самолете, сделали бы меня помойной ямой. Все помои на меня. Я и так бы согласился, чтобы только выехать оттуда. Но, дорогие, нас Господь соделал не этим, что я сказал, но сосудами чести, что мы можем в свободной стране прославлять Его имя. Правда, не? Хвала Господу. Что может быть сравнимо с Ним? Что может быть? Господи, самое лучшее для Тебя, чтобы угодить Тебе, чтобы Тебя любить, Господи, чтобы Тебе служить. Ничто в мире не сравнимо с Иисусом. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Благодарение, дорогие. Полностью нужно вручить себя Господу. И Он употребит нас и прославится через нас. Я говорю, Бог не потребует. Он не требует многого, не требует великого. Вы возьмите Евангелие, самая маленькая книжка, маленькая книжечка, Евангелие. Я всегда говорю, что в мире есть столько книг, что можно греблю сделать через Волгу или через Дунай. Можно сделать все. Много книг есть. И все эти книги одной души не могут спасти. Евангелие – маленькая книга, но она миллионы людей спасает. Хвала Господу. Малое, но благословенно Богом. Малое, но употребляемо Богом. Мы есть маленькие люди. Я у Южной Америки говорил, что я маленький человек, но с великой вестью. Аминь. С великой вестью, дорогие. Мы имеем великую весть. Мы имеем самую лучшую, благую весть. Мы имеем самое лучшее, когда мы вручаем Господу самое лучшее. Евангелие – маленькая книжка. И Иисус повелел нам проповедовать Евангелие, не что-либо другое. И Он благословляет нас, когда мы это делаем. Хвала Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Когда я уезжаю сюда, у нас есть тоже верующие в Канаде, и говорят моей жене, и ты его пускаешь на 6 месяцев, чтобы он ехал. Да я бы этого не сделала. Моя жена говорит, а что, если бы его забрали в армию? Погнали где-либо на фронт, а еще и убили там. Что бы я сказала? Но я знаю, у чьей он армии. Я знаю, что он делает. Он проповедует Евангелие. Хвала Господу. Дорогие, слава Иисусу. Маленькое, но вручено Богу. Я желаю, чтобы не уста без палва, но чтобы Дух Святой проговорил всем нам. Дорогие, самое лучшее, что мы имеем для Иисуса, не для меня, оно мне не нужно, для Иисуса. Самое лучшее. У нас в Америке, я там был один брат, он пастором церкви. Его жіночка страшно улюбилася в одного, а то в телевизор. Очень влюбилась. И она возле него сидит. И он мне так сказал, брат, говорит Дмитрий, если мой дом должен сгореть через этот телевизор, хай горит. И дом, дорогой дом, такой стоит 75 тысяч, хай горит. Если, говорит, он должен сгореть через этот телевизор. Сколько людей меняют сегодня Иисуса за что? Такой Иисус дешевый, поэтому и не имеет благословения, поэтому не имеет руководства, не имеет много чего. Так есть, дорогие. У меня есть много о чем проповедовать, кроме этого. Много о чем. Но я говорю, дорогие, дорожите временем. Откиньте все ради Иисуса. Ради Иисуса. Идите в собрание, молитесь. Славьте Господа. Ночью и в день, и везде. Хвалите Господа. Живите для Господа. Аминь. Мы живем для того, кто для нас жил и за нас умер. Благословенно имя Его. И Христос говорит дальше, что Мария сделала хорошее дело. И говорит далее так, где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Даже до конца. Будет сказано. И мы сегодня вспоминаем то, что эта женщина сделала. Бедная женщина. Бедная женщина. Я вам упоминал уже, мы поем много песен, которые составила слепая женщина Фенни Кросби. Я уже упоминал. Слепая женщина. Мы, слава Богу, имеем глаза. Но вы знаете, у вечности многие верующие, многие скажут, лучше были бы они слепые через этот телевизор. Лучше, чтобы не смотрели туда. Фенни Кросби, женщина, была слепая, но в ней было желание послужить миллионам людей, послужить Господу. И Господь дал ей, вдохновил ее писать песни. И она начала писать. И одну из них мы поем «Не пройди, Иисус, меня ты». Твердо я верю, эти песни много написала. И сегодня миллионы людей поют на разных языках те песни, которые слепая женщина составляла. Она слепая была, ничего не могла, никуда не могла идти, но могла послужить, и нам послужила. Дорогие, почему ты не можешь послужить? Почему я не могу? Дорогие, если у нас есть желание служить Господу, Он благословит это желание, хвала Господу. Он благословит, Он употребит. Где бы ни было проповедовано Евангелие, будет сказано о том. Не только где будет проповедано. Когда мы сделаем, дорогие, Он исповедует нас и наши дела перед Отцом и перед ангелами. И скажет, вот этот, вот это были верны мне у жизни своей. Аллилуйя, хвала Господу. Они были верны. Да поможет нам Господь. Дорогие, все, что мы можем делать, ради Иисуса делаем. Ради Иисуса, для Его славы и хвалы. Все, ничто в сравнении с Ним. И Он употребит нас, благословит нас и прославится через нас. Как хорошо, дорогие, когда Господь употребляет нас. Он нас спас, крестил духом, много раз исцелил. Но это еще не все. Я был в Южной Америке, и я видел, как через мое служение на каждом собрании души, иногда десятки, отдаются Господу. Как это хорошо. Господь употребляет нас. Вы не можете проповедовать, но вы можете молиться. Вы можете делать амуницию, патроны тому, кто стреляет. И будете иметь участие перед Господом в награде. Я благодарю Господа за тех, которые молятся за меня. И продолжайте молиться за тех, которые благовествуют. И Бог прославится. Хвала Господу. Все, что мы можем сделать ради Иисуса, будем делать, дорогие. Все, что мы можем. И вы знаете, когда мы вручим маленькое, но все цело Господу, будем дивиться, сами будем дивиться, как Бог нас может употребить. Мы сами удивляемся, правда? Нет, сестра смеется. Слава Богу! Да, мы будем сами дивиться, что Он совершил, как Он нас употребил. Сами даже удивляемся, но так есть. Господь употребляет. Хвала Ему. Слава Господу. Господь оставил на земле, когда уходил из земли, очень мало людей. Было 11. 12 были, и то один предателем стал. 11. И Он явился перед Отца, и Отец мог спросить Его, что ты сделал за 3,5 года? Что сделал? Что ты оставил там? Оставил 11 человек. 11. Кому ты вручил? 11. Я вручил. 11. А если они не будут верны, что будет? У меня других нет. 11 оставил я. И на них возложено было великое дело евангелизировать мир, дорогие. И они ожидали. И призвали других. Созвали 120 всех их. Мужчины и женщины. И вошли в горницу. Маленькая горсть людей. 120. Миллионы людей. И как Бог запалил их огнем с неба, и они запалили то весь мир. Хвала Господу, запалили. У русского написано в Библии «всесветные возмутители», а в английском написано «те, которые перевернули мир до горы ногами». Это они сделали. Бог через них это сделал, дорогие. И сегодня делает. Люди, которые исполнены Духа Святого, которые вручили себя, 120 душ, маленькая группка. Правда? Маленькая группа. Но Бог употребил их. И Бог, дорогие, сегодня тоже употребит нас, и Он желает употребить, когда мы все вручим, так как Мария вручила. И тогда благоухание наполняет. Аллилуйя. Слава Ему. Мы будем благодарны Ему.